планета Салвер, телохранитель Торвилл. Несколько дней зависали на аттракционах и пляжах. Энти в восторге. Настоящие каникулы. Про учебу он и думать забыл. Все мысли только о развлечениях. Но я же сам собирался отвлечь его от грустных мыслей и вывести из депрессии. Так что пусть пока повеселится. Хотя имеет смысл сделать небольшой перерыв и напомнить ему о брате. Поехать посмотреть базу. Эта короткая поездка только усилит последующие впечатления. Однообразие развлечений тоже утомляет. Все нужно в меру. Решено, завтра едем в Валера. Планета Салвер. Город Валера. Псион спецподразделения уровня С4 Цигун. Крайний дом на улице, где живет Эйнштейн. Задний двор выходит на соседнюю улицу. Там же стоит глайдер. Точно они вышли из дома Эйнштейна и мимо вас побежали? Конечно, они каждый день, как ненормальные, бегают. Когда они убежали и через сколько времени вернутся? Убежали часа два назад. Через час, может раньше, вернутся. Тогда, кто по-твоему, вон на том конце улицы появился? Совершенно с другой стороны, между прочим. Ну ничего, поручить нельзя. Все перепутают. А граф, точно тот, но вот телохранитель. Молчи уже, мне с вами все ясно. Всем приготовиться. Ждем, когда они подойдут поближе, чтоб из дома Эйнштейна не было видно. Потом я дам отмашку и начинаю работать, а вы трое, я уже понял, что могу положиться только на вас, делайте контрольные выстрелы парализующими зарядами, после чего сквозь дом несем на соседнюю улицу к глайдеру, все просто и должно пройти без сучка и задоринки. Так, и что это они остановились у дома Эйнштейна, неужели войдут внутрь, операция сорвется? Нет, стоят, смотрят, размахивают руками и что-то обсуждают, наверное, решают, как его перестроить, ха-ха, совершенно идиотская архитектура, какой-то шизофреник строил, я бы сошел с ума, если бы жил в таком доме, нет, вот они двинулись дальше, в нашу сторону, всем внимание, по моему сигналу работаем, глава 40, планета Салвер, город Валера, дед, поначалу Анти пытался отказываться от пробежек, ссылаясь на большую загруженность в учебе, но я был непреклонен, и постепенно он втянулся. Мы выбегали далеко за город, ускоряясь только за пределами видимости, чтобы не шокировать местных жителей. За городом я нашел большой карьер и неподалеку очень красивое озеро. В карьере мы устраивали тренировки, а в озере, как сами понимаете, купание. Сегодня Анти вдруг неожиданно предложил возвращаться домой огородами, как Котовский, то есть мы побежали не по центральной псевдоулице, как обычно, а решили попетлять по второстепенным, поисследовать окольные пути. И вот почему всегда так, стоит сделать шаг в сторону от цивилизации, как тут же во что-нибудь вступишь. У них здесь явно нечестно играют. Какая-то команда несла к глайдеру два бесчувственных тела. Степан перешел в боевой режим и предложил продолжить тренировку. Он выдал количественный и предварительный качественный состав группы. Всего их было 8 человек, и один явно выделялся среди них и своей позой, и своими руководящими движениями. Он стоял на платформе глайдера. Еще трое по пластике движений были несомненно подготовленными бойцами. Ну а остальные были так, статистами. Ну раз их 8, то мне сразу вспомнилась подходящая песня. И как-то 8, и как-то 8. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли точно в ряд. Они стояли точно в ряд, их было 8. Песня в голове звучала очень ритмично и возбуждающе. Да здравствует боевое караоке. Я закрыл шлем, и под резко и хлестко звучащие фразы песни, понесся к глайдеру. Члены команды почти никак на меня не отреагировали, разве что бросили оба тела на землю, как мешки. Руководитель повернулся в мою сторону, скривил губы и сделал пассы руками. Степан тут же отреагировал, пси-воздействие 3-го уровня. Увидев, что я продолжаю бежать, псион сильно удивился. Ну да, не бывает креатов-псионов. Так что эту тайну ему придется унести с собой в могилу. Он попытался атаковать еще несколько раз, но уже как-то неуверенно и обреченно. Степан сообщил о пси-атаках 2-го уровня. Псион так и продолжал стоять, не сдвинувшись с места, глядя расширившимися глазами, как я приближаюсь к глайдеру. Но зато остальные, особенно троица, мгновенно выхватили игольники и устроили плотную стрельбу. Остальные 4, пусть и несколько заторможено, но тоже постепенно присоединились к веселью. Избежать попадания не было никакой возможности, слишком плотно летели иглы, но я об этом не сильно переживал. Зато это очень сильно удивило бандитов. У них на лицах появилась растерянность, особенно у 4 статистов. Степан тут же отметил множественные попадания и сообщил, что яд нейтрализован, взяты пробы на дальнейшее изучение и утилизацию. Я прыжками приблизился к глайдеру, запрыгнул на платформу и просто и без затей снес голову стоящему в ступоре псиону. Увидев, что игольники против меня бесполезны и я уже приблизился к ним вплотную, троица неожиданно достала кинжалы. Ба, да это что-то похожее на кукри. Очень необычные ребята, но тем интереснее. Я решил использовать четверку наемников как щит. Заскочил к ним за спину и начал толкать их по одному на явных киллеров. То, что они киллеры, теперь уже не вызывает никаких сомнений. Очень быстро двигаются, явно целый комплект имплантов, да и оружие не рядовое. Что интересно, они без всяких сомнений порезали своих подельников, которых я на них толкал, после чего начали грамотно обходить меня с трех сторон. Здорово действуют, удары моих мечей принимают вскользь, и пока я атакую одного, остальные пытаются меня достать с боков и со спины. Но мы тоже не пальцем деланные, а даже где-то кластером, ха-ха. Я продолжал двигаться в ритме песни. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Отличный получается танец. Да я просто многорукий бог Далайна. Только с мечами. Ха-ха. Так, и что это за фальшивая нота? В животе одного из киллеров появился несъедобный предмет в виде кинжала. Затем второй киллер замер на пару мгновений, чем я тут же на автомате и воспользовался, укоротив его на голову. Последнего убивал уже без всякого удовольствия. Анти испортил все веселье. Зачем? Мне тоже надо тренировать пси-техники. Ладно, давай посмотрим на пострадавших, а потом будем решать, что делать с этими. И я кивнул на 8 трупов. Мы подошли к двум телам, лежащим на земле. Нет, это уже даже не смешно. Анти, вот скажи мне, какова вероятность спасти в очередной раз эту парочку? Ну да, это были Анти и Тарвил. Анти подумал и сказал: ничтожно маленькая. Слушай, а может мы выступаем в роли счастья Тилы Браун? Что еще за счастье Тилы Браун? Спросил Анти. Погоди, давай с текущими проблемами разберемся, а потом я озвучу свою идею. Тем более это довольно долго объяснять. Ладно, легко согласился Анти. Мы быстро забросили в глайдер все, что валялось вокруг, кроме Анти и Тарвила. Вообще-то почти все, естественно, сделал я, а Анти так, помог по мелочам. Ну там голову или руку забросить в глайдер. Причем сделал это без всякой брезгливости. Потом Анти пошел к месту установки Искина и через некоторое время глайдер полетел за город. Куда ты его отправил? Он полетит в карьер и там произойдет катастрофа. Погоди, но ведь Искина нельзя запрограммировать на самоубийство. Потише, не спрашивай сейчас, это очень серьезная тема. Потом как-нибудь расскажу. Давай вызовем глайдер, а ты пока расскажешь про Тилу Браун. Ты не будешь их приводить в себя? Я кивнул на Тарвила и Анти. Нет, зачем, они будут никакие. А так отвезем их к профессору, поместим в медкапсулу и все будет в порядке. Их явно пытались захватить живьем, и я уже проверил, с ними все нормально. Давай рассказывай, пока появится глайдер, как раз есть время. Постараюсь коротко. Есть такая книга «Мир кольцо», отличная книга и получила кучу наград. Но как обычно самое интересное начинается, наверное, в последней четверти книги, а до этого сюжет разворачивается очень медленно. Но что важно, мелкие детали, вроде бы совсем незначительные, упомянутые в начале, в конце собираются в великолепный пазл и ты говоришь «Вау». Ну ладно, это лирическое отступление, теперь краткий сюжет. На краю галактики обнаруживается кольцо, вращающееся вокруг местного Солнца. Представляешь масштаб? На орбите Земли колоссальных размеров кольцо разгоняется двигателями для создания гравитации на внутренней поверхности. На кольце созданы океаны, горы, моря, пустыни, леса и все, что пожелаешь. Это решение проблемы перенаселенности на миллионы лет. Кстати, в Содружестве ничего подобного нет. Видимо, это все-таки слишком затратно. В этот момент за городом раздался сильнейший взрыв. Мы с Анти переглянулись и я продолжил. На Земле собирается экспедиция для полета к этому кольцу. Причем состав определен оракулом. Да-да, там тоже присутствуют оракулы. Так вот, одним из участников должен быть особый человек. На Земле тоже перенаселение и мировое правительство придумало интересное решение – лотерея. Кто хочет иметь детей, подает заявку и среди них разыгрывается ограниченное число призов. Так вот, за несколько веков члены нескольких поколений семей оказались все рожденными по лотерее. То есть прабабушки, дедушки, мамы, дочки, Короче, все, результат выигрыша. Такая вот селекция удачи. Интересно, что в реальности такое тоже бывает. На Земле одна норвежская семья трижды срывала джекпот в лотерею. Так вот, такой человек и нужен в экспедиции. Ни с кем из таких даже связаться не удается, и вдруг, совершенно неожиданно, соглашается некая Тила Браун. Они прилетают на это кольцо, и там Тила впервые падает, испытывает боль, получает царапины, раны, видит, как ее другу отрезает голову, и с ней происходят прочие приятные и не очень события. До этого с ней ничего подобного никогда не происходило. К счастью, Тила Браун решила, что ей пора взрослеть. Понимаешь, там дальше, кстати, смешно, ожидается вспышка сверхновой, типа крабовидной туманности, которая уничтожит именно этот сектор галактики. И вот тут-то выясняется, что материал кольца не пропускает это опасное излучение. И хотя этот взрыв произойдет через тысячелетия, но счастье Тилы Браун оперирует именно такими временными категориями, поэтому и позволило ей лететь на это кольцо. То есть, ты хочешь сказать, что мы выступаем в роли счастья Тилы Браун, и наша миссия в том, чтобы спасать Энти, дать ему возможность правильно возмужать и впоследствии стать достойным императором? Ты что, Анти, вангуешь? Это слова Оракула, слишком отдаленная перспектива, но да, такой вариант не исключен. В этот момент появился глайдер, и мы занялись перевозкой старых знакомых к профессору. Дед, профессор ничего не имел против подлечить раненых, но вот убедить его взять Анти еще одним учеником, нам с Анти стоило больших усилий. Причем Анти не сомневался, что потом, когда Анти оклемается, он сможет его убедить учиться у профессора. В конце концов профессор сдался перед доводами, что Анти лично возьмет шефство над молодым аграфом, а профессору придется только давать ценные указания. Когда Анти и Тарвил появились в гостиной, это надо было видеть. Немая сцена. Гоголь-ревизор. Энти, отойдя от шока, только и смог выговорить: «Но, как?» Оторвил поклонился и произнес: «Благодарю вас за спасение жизни, Энти, ну и моей заодно. Я ваш должник». «Тарвил, ну что за официоз между старыми друзьями? Я же предупреждал, что мы еще встретимся. Правда, я и не предполагал, что так скоро, ну тем лучше. Знакомьтесь, это профессор Эйнштейн. Мы сейчас у него в доме. Кстати, он любезно согласился взять в ученики Энти, но это сейчас Энти все подробно объяснит». У Энти, после этих слов, брови полезли вверх, оторвил согласно кивнул: «Вот кто понимает, что учеба для Энти сейчас самое главное». Энти подошел к Энти и, взяв его за руку, отвел в сторону и начал настойчиво убеждать: «Ну я в нем ни секунды не сомневаюсь». Профессор с удивлением рассматривал этих братьев-близнецов. «Ну да, одно дело, полуживое тело, погружаемое в медкапсулу, и совсем другое, два рядом одинаковых с лица. В общем, Анти уговорил Анти поучиться у профессора до первого взросления, тем более до него осталось несколько месяцев». Тарвил это горячо поддержал, видимо это как-то согласовывалось и с его планами. «Я тоже был только за, вдвоем им будет гораздо интереснее и веселее учиться, а в таком варианте и результаты будут гораздо лучше, тем более, что Анти на днях опять что-то выдал, типа чувствую, надо быстрее учиться, времени мало». Но с белыми кристаллами у них с профессором что-то застопорилось. Анти говорит, что то, с чем они сейчас разобрались, это не знания по пси или по пси-техникам, а какие-то медиативные упражнения, но правда он уточнил, что они только в самом начале освоения кристаллов и что там дальше будет неизвестно. Но главное, настрой у них с профессором очень решительный, и я думаю, никуда эти кристаллы от них не денутся, выдадут свои секреты, как миленькие. Глава 41. Станция Эребус у планеты Силвер. Псион спецподразделение уровня С5 Магун. Что за странная история с глайдером? Что там случилось на самом деле? Это случайность или подготовленное убийство? Погиб ли при этом наследник? И вообще они его взяли или нет? Да шут с ним, с наследником. Это сейчас уже не важно. Что теперь делать с Эйнштейном без Цигуна и части группы поддержки? Может запросить помощь? Наверняка после этого отстранят и задвинут куда подальше и навсегда. А из нашей системы не сбежишь. Что же делать? Что-то происходит непонятное, а все непонятное очень опасно. Все бросите отказаться? Так, что-то я, похоже, разволновался. Надо успокоиться. Уф-эф. Нет, я и один справлюсь. Надо уже решаться и давать команду Барку. Все, делаю последнюю проверку артефакта, и группа туристов в полном составе летит посмотреть на древний шпиль. Ха-ха. Планета Силвер. Город Валера. Глайдер с наемниками и псионом Магуном. Крыс. Командир, среди них тот самый Криат. Помните, я вам рассказывал. Я его сразу узнал. Лучше с ним не связываться, точно вам говорю. Не волнуйся, парень. С нами летит сильный псион. Бояться надо этого Эйнштейна, а с Криатом наш псион разберется на раз, два, три. Да, что-то наш псион какой-то уж сильно нервный. Особенно после гибели команды во главе с Цигуном. И правда, что подозрительно там все. И я вам все-таки советую обратить внимание на этого Криата. Я видел его в деле. Он очень опасный противник. Вот помяните мое слово, мы еще хлебнем с ним неприятностей. Что-то ты разболтался. От страха, что ли? Не боись. Все будет тип-топ. Как скажете, командир. Слышь, Дрын, я все-таки что-то очкую. Давай, мы хотя бы малость назад сдвинемся. Планета Салвер, город Валера, дед, это была самая обычная наша прогулка, мы шли не спеша по улице, я шел впереди, за мной профессор Санти, а замыкали шествие Энти с Тарвилом. Неожиданно в конце улицы появился глайдер, движущийся нам навстречу. На этой улице любой глайдер, это уже событие. Я сразу насторожился, а Степан взял его на контроль и постоянно отслеживал его передвижение. На всякий случай я сбросил предупреждение Энти, а то они там заболтались с профессором и ни на что не обращают внимания. Анти кивнул и что-то сказал профессору. Тот внимательно посмотрел на приближающийся глайдер. Как только тот начал какие-то подозрительные маневры и торможение, приближаясь к нам, у меня включился боевой режим с соответствующим интерфейсом. Остановка этого транспорта не стала для меня неожиданностью. Все происходило очень быстро, и я только успел крикнуть «Атас!». На этот крик Анти и Тарвил вытаращили на меня глаза. А вот профессор все правильно понял. Из глайдера выскочила команда наемников, а один персонаж, резко отличающийся от них, сделал жест руками, и Степа тут же отреагировал. Пси-воздействие четвертого уровня. Тарвил, Энти и Анти замерли на месте. С тактической точки зрения пока сделаю вид, что я тоже под воздействием. Посмотрим на развитие событий. Степан в темпе выдавал характеристики противников и возможные варианты противодействия. Любопытно, что два наемника оказались старыми знакомыми по захвату Энти. Это мне тоже сообщил Степа в фоновом режиме, как нечто несущественное. Как я и предполагал, профессор оказался еще тем тертым калачом. Он мгновенно отреагировал на мой крик, а может и еще раньше приготовился, и на него ничего не подействовало. Мало того, он в свою очередь сумел обездвижить команду наемников, но псион наемников при этом остался подвижным. Я, кстати, с удивлением заметил у него на груди такой же талисман, который должен был быть у Анти, и который он сегодня снял и разобрал для экспериментов. События на этом не остановились, а перешли в битву двух псионов, которым нужно время для создания чего-то серьезного. Так, видимо, думал псион противника, естественно, не учитывая меня. Профессор начал формировать какую-то достаточно сложную технику, это было заметно по его сосредоточенному лицу. Понятно, что то, что он сотворил наспех, не годится против этого псиона. Видимо, наш противник не так прост. А тот, в свою очередь, неожиданно потянулся к чему-то на платформе, и Степа тут же подсветил и увеличил этот предмет. Это была как бы связка маракасов, то есть шесть, на вид маракасов, соединены шарами друг с другом. Псион, улыбаясь, взялся за две ручки и закрыл глаза. Я понял, что медлить нельзя, тем более, что профессор, похоже, перестал магичить, во все глаза уставившись на предмет в руках псиона. Уже в процессе движения к псиону, Степан вдруг определил новую высокоприоритетную цель. Из двери соседнего дома профессионально выскользнули три фигуры и решительно двинулись к замершим Тарвилу, Энти и Анти. Попутно Степа сделал прогноз с достоверностью в 95%, что со смертью псиона оцепенение спадет. Я тут же сбросил антисуществующий расклад. Надеюсь, он в таком состоянии способен это воспринимать. Времени катастрофически мало. Я на максимальной скорости приблизился к псиону. Надеюсь, не надо добавлять, что мечи и кинжалы уже были у меня в руках. Я резким движением перерубил обе кисти псиону, а вторым мечом проткнул сердце. Нижней рукой подхватил падающий предмет и по большой дуге плавно бросил его профессору, и тут же в развороте метнул два кинжала в приближающиеся к ребятам фигуры. Как и спрогнозировал Степк, все, кроме наемников, отмерли, и надо отдать должное Тарвилу, который, увидев мой бросок, мгновенно сориентировался и, выхватив меч, развернулся к противникам. Но прежде чем бежать в их сторону, Тарвил оттолкнул все еще не пришедшего в себя Энти, к стене дома, а сам ушел вправо, чтобы случайные выстрелы, летящие в него, не попали в ребят. Профессионал. Он резко взял с места и по зигзагообразной траектории помчался навстречу противникам. А те уже были готовы воспользоваться своими игольниками, но двоим помешали мои кинжалы. Им пришлось от них отбиваться и уклоняться, хотя, похоже, кого-то из них чуть зацепило. Третий успел выстрелить в Анти, но тот уже был готов к этому и уклонился, перейдя в боевой режим. И сам в ответ тоже метнул кинжал. Здесь уже расстояние было гораздо меньше, и шансов у этого стрелка просто не было. Кинжал вошел ему в грудь по рукоять. Анти, похоже, вышел из ступора, и они вместе с Анти, вспомнив, что они псионы, начали атаковать по очереди пару противников с игольниками. После каждого их удара противник на короткое мгновение застывал, что увеличивало шансы Тарвила добраться до них и воспользоваться мечом. Похоже, в Тарвила все же попали, но расстояние было уже небольшим, и он в несколько прыжков добрался до киллеров. Ну а в ближнем бою нападавшим противопоставить мечу было просто нечего, и Тарвил в несколько секунд разобрался с ними, воспользовавшись их кратковременным ступором, и сам упал, видимо, под воздействием яда игольников. Я подумал, что киллерам, как в схватке со мной, надо было бы перейти на кинжалы, но неожиданно Степан со мной не согласился, встав на сторону киллеров. Он просчитал, что если бы не повышенная скорость Тарвила и поддержка со стороны Анти, киллеры могли положить Тарвила до того, как он бы до них добрался, а потом переключились бы на ребят. И этот вариант был явно в их пользу. Я повернулся к псиону, который только начал медленно оседать на землю, заливая все кровью вокруг себя, и полюбовался на чистоту среза у него на руках. Все-таки у меня мечи — это что-то с чем-то, ни малейшего сопротивления. А наемники, кстати, продолжают изображать из себя соляные столбы. Я пристально посмотрел на одного из старых знакомых и подмигнул. Мне показалось, или его лицо стало бледнее. Финита ля комедия. Пришло время кому-то плакать, а кому-то смеяться и, соответственно, обнимать и уклоняться от объятий. Пойду-ка обниму Анти, и надо разобраться, что там с Тарвилом. Но Анти было не до объятий. Он подбежал вместе с Анти к Тарвилу и занялся первой помощью, а Анти отправил собирать наше летающее оружие. Что удивительно, Анти довольно уверенно выдернул кинжал из груди киллера. Однако, парень становится жестче. Профессор без каких-либо эмоций, ничтоже сумнявшийся, спокойно поймал брошенный мной предмет и начал разжимать пальцы отрубленных кистей. Правильно я оценил его психологический портрет. Он много через что прошел, а про предмет он, видимо, что-то знает, вон как глаза горят. Я повернулся к профессору и спросил: с этими, что будем делать? В этот момент Анти крикнул: решайте с ними быстрее, Тарвила нужно срочно в медкапсулу. Наемники после этих его слов стали заметно бледнее. Профессор посмотрел на них и сказал: можно, конечно, устроить показательную экзекуцию. Он сделал небольшую паузу. После этих слов, мне показалось, что неподвижные, как маски, лица наемников изменились, что, конечно, было совершенно исключено. Ладно, в этот раз мы их отпустим, но чтоб сюда больше ни ногой. Надеюсь, это вам понятно. В другой раз последствия будут совсем другими. Поняли? И он снял с них оцепенение. Все наемники тут же закивали головами. И этих заберите с собой. Профессор показал глазами на тело псиона и киллеров, после чего ногой пихнул кисти рук псиона в их сторону. Потом махнул им рукой: в жесте убирайтесь. Они все правильно поняли, закинули в глайдер трупы и, запрыгнув следом, тут же скрылись за ближайшим поворотом. Я посмотрел на профессора, а он сказал, что нам делать с такой горой трупов, на что мне нечего было возразить. Хорошо, что мы были недалеко от дома, и я очень быстро донес Тарвила до медкапсулы. Анти запустил диагностику с последующим лечением и сказал: с ним все будет нормально. Когда все успокоились, я подошел к Анти, и он мне сказал: ты знаешь, очень неприятно быть беспомощным. Больше никогда не хочу попадать в такую ситуацию. Вот и отлично. Это самый лучший стимул для учебы. Анти подошел к нам и с большим пиететом отдал наши кинжалы. Видимо, разглядел, что кинжальчики-то непростые. Дед, после этих событий Анти учится, как проклятый. Как-то зашел к нему, а он сидит с отрешенным видом, и те самые пятиугольники и шестиугольники древних кружат вокруг него в немыслимом хороводе. Через некоторое время заглянул еще раз, уже сам Анти парит над полом, а вокруг него вдвое больше предметов летает. Процесс обучения идет семимильными шагами. Вот что значит личная мотивация. Но может появились еще и какие-то подвижки в изучении кристаллов древних. Кабинет начальника разведки ВФНТУПа, А.С. Смит. Шеф, есть свежие сведения с планеты Силвер. Давай, докладывай. Да, вернее сказать, не совсем с Силвера. Точнее, даже совсем не с Силвера. Сведения пришли со станции Нораса, от моего информатора Бакса. Кстати, шеф, неплохо было бы его премировать за такую ценную и оперативную информацию. С его слов, на станцию вернулись два наемника, единственные чудом выжившие на планете Силвер. Они вместе с псионами от нашего ведомства участвовали в битве с Эйнштейном. Так уж и битве. Да, это была настоящая битва за городом Валера. Может, даже в историю войдет. Битва при Валера. И там наши псионы вместе с Эйнштейном использовали страшные, явно запрещенные техники. Наши как ударили, и возник карьер, небольшой, но глубокий. И там потом образовалось удивительной красоты озеро. Туда теперь туристов возит. А он в ответ как ударит, и возник еще один карьер, как выжженная пустыня метров 100 в диаметре, где изгинули все наемники и псионы. Просто страшный человек. Да, кстати, мне прислали фотографии этого района планеты со спутника. Вот посмотрите, карьеры рядом озера. Да. Против фактов не попрешь. А как же артефакт? Да, шеф, какой там артефакт? Может, это вообще подделка была? Или Эйнштейну на него было наплевать? Он же монстр. Они еле успели один раз что-то сотворить. Целый карьер от удара. А ему хоть бы хны. А потом он как ударил. И все. Вместе с артефактом все сгорели на работе. Ладно. Направление с этим Эйнштейном закрываем навсегда. А что там с наследником? Нет, шеф, вы сейчас будете долго смеяться. Но наследник обнаружился на Силвере. Пожалуй, смеяться пока погожу. И что будем делать? Да, шеф, зачем мы за ним гоняемся по всему Содружеству? Давайте его выманим к нам. Интересная идея. Давай, проработай и доложишь. Да, шеф, планета Силвер, город Валера. Дед, что за странные отношения у тебя с Энти складываются? Да, понимаешь, Торвилл выдвинул теорию в отношении меня, а Энти ее горячо поддержал. Будто бы я его старший брат, прошедший процедуру омоложения и потерявший память. Особенно поверил в нее после того, как я хотел вернуть ему меч его брата. Он как увидел меч, так и все, уверовал в эту теорию и никак его не отговорить. Ну а я, чтоб его не огорчать, и принял эту игру. Взамен меча подарил ему свой кинжал. Он этим кинжалом какой-то нож на мелкие кусочки настругал. Полный восторг, с кинжалом теперь не расстается. Детский сад, я действительно чувствую себя рядом с ним умудренным годами старцем. Думаю подарить ему этот меч на его первое взросление. Там как раз такой ритуал, я узнавал у Торвилла. Что же они у меня не спросят? Ну, если бы я был тот, за кого они меня принимают, а ты был представлен ко мне, то ты явно никому ничего не должен говорить, и Торвилл это отлично понимает. Поэтому и не спрашивают. Ответа то все равно не получит. Дед, к нашим пробежкам присоединились Торвилл и Энти. Наконец-то нашелся приличный спарринг-партнер, который знает, с какой стороны держаться за меч. Энти почему-то совсем не интересно помахать мечом и мне, кроме виртуала со Степаном, ни с кем отвести душу. А вот теперь появилась отдушина. Похоже, Торвилл фанат этого дела, вон как рассматривает мои мечи и закатывает глаза. Ну тут я его понимаю, но настоящими мечами мы не будем сражаться. У профессора оказался неплохой 3++++++++++. Принтеры мы распечатали себе отличные безопасные заменители мечей, бакины. Вот теперь начались нормальные тренировки. И ребята с удовольствием смотрели на наши спарринги, особенно Энти. Ну а мы с Торвиллом просто наслаждались этим действом. У Торвилла оказалась очень неплохая подготовка. Плюс к этому у него стояли приличные импланты на скорость. В результате, хотя он проигрывал мне и в скорости, и в выносливости, все равно это было прекрасно. И главное, мы с Торвиллом помимо утренней тренировки вместе с ребятами, устраивали еще дополнительную для себя, выкладываясь по полной. Но я еще и потихоньку изучал базы, которые мне подкинул профессор. Но изучение шло довольно тяжело и без такого удовольствия, как тренировки с мечом. Чувствуется физическая направленность этого тела. Дед, как-то Энти при мне спросил. Профессор, а почему вы так выглядите? Вы же псион, к тому же высокого уровня. Для вас выглядеть молодым красавчиком нет никаких проблем. Тогда почему? Здесь замешана женщина. Ответ меня тоже заинтересовал, но профессор нас разочаровал. Ты не по годам проницателен, но я не буду ничего рассказывать. было и прошло, зато теперь я не такой привлекательный и меня сложнее обмануть притворными чувствами. Сообщение по Галанету новости Империи Авар. Новостные агентства Империи Аграф распространяют фейковые новости, будто бы у фронтира Аварской империи замечены корабли архов. Эти новости очевидно призваны дестабилизировать обстановку в этих районах. Теперь не фейк новости. Во время беспрецедентно масштабных учений Империи Аграф, в непосредственной близости к границе с нашей империей, десантный корабль совершил аварийную посадку. При этом два десантника получили серьезные психологические травмы. А теперь то, что действительно интересно, последняя шокирующая и разнузданная вещь со словами «А ну да ну да ну да най, раз да ну да най». Глава 42. Дед. Вот так и пролетело полгода. Профессор после очередного медосмотра Инти предложил поставить ему нейросеть. Он долго критиковал аграфов за их идею ставить только в 16 лет, без учета индивидуальных особенностей. Поспорил по вопросу пси-каналов с Инти, но потом, внимательно выслушав его доводы, подумав, согласился. Анти в части биологии любому даст 100 очков вперед. Нейросеть решили ставить в медкапсуле профессора, поскольку она заметно новее той, что стоит на хамелеоне. Хотя последнее производство Империи Аграф и очень неплохая. Анти весь извелся, это же фактически ритуал его первого взросления. Ну а мы решили отметить это событие в нашем узком кругу, но максимально празднично. Анти решил признать себя братом Анти и вручить ему меч, чтобы полностью соблюсти обряд. Профессор изготовил какой-то мощный амулет распознавания чего-то. Торвил, оказывается, все это время таскал с собой какой-то древний свиток со стихами, чтобы специально подарить его на первое взросление. И только я один с пустыми руками и главное ничего в голову не приходит. Но потом этот свиток навел меня на интересную мысль. Если в этом технологичном мире все еще ценятся такие раритеты, то может будет нормально воспринят подарок ручной работы. Короче, я решил тряхнуть стариной и написать портрет Энти. Сразу возникло множество проблем. Холст, краски, кисти. В общем, дел много, а времени мало. Загрузил работой 3++D++++++. Принтер и долго мучился, пока получилось приемлемое количество нужных красок. Ну а дальше, как обычно, муки творчества, ха-ха. Видимо, дом профессора на меня так влияет, что я решил написать портрет в стиле кубизма. Ну, конечно, не Дорома, а с кошкой, а то обидится, а мужской портрет Андре Лота или даже портрет клетчатого из фильма «Приключения принца Флоризеля», или скорее их комбинация. Дед, ну что сказать, нейросетью Энти встало отлично. Анти лично все контролировал. После того, как Энти полностью восстановился, наступила официальная часть. Мы стояли в линию за спиной Энти, а перед ним стоял Анти с напряженным выражением лица. Антониэль Лувар, как старший представитель рода Лувар, признаю Анти Лувар прошедшим первое взросление. В знак этого вручаю ему этот фамильный меч и объявляю его Антониэлем Луваром. Анти вручил меч и добавил, носи с честью и будь достойным имени Лувар. Анти или уже Антониэль, во все глаза смотрел на Анти, и они у него заметно блестели от влаги. Он явно проникся моментом и не забудет это событие никогда. Но Анти еще не закончил. Он взял амулет с надписью «Илувар» и надел на шею Анти, после чего прижал его к себе, а Анти обнял Анти, и они так постояли несколько секунд. Вот все-таки интересно, кто из них старше. С точки зрения психологии, тут без вопросов, а вот физически. После этого мы по очереди вручили свои подарки. Сначала Илувар долго и витиевато поздравлял, а затем вручил свой свиток. Назвал какое-то имя, которое я даже не хотел запоминать, но у Степана все берется на заметку, и название типа «Шорох камыша и пение цикад», «При полной луне», «Под всплеск прыгнувшей лягушки» и «Шепот бессонницы», «В период увядания лета». Антониэль был сильно растроган и это очень порадовало Торвила, который буквально светился от счастья. Профессор чинно вручил амулет, поздравил и что-то сказал тихим голосом, видимо какие-то инструкции. Я тоже присоединился к поздравлениям и продемонстрировал свою картину. Анти долго на нее смотрел, не зная, как реагировать. Но профессору и Анти сразу понравилось, о чем они тут же и сообщили. После этого Анти несколько отмер и поблагодарил меня. Торвил тоже долго и несколько настороженно рассматривал портрет, но в конце концов что-то решил про себя и сказал нечто похожее на одобрение, но с некоторым сомнением. Дед, вот теперь пришло время настоящей учебы для Антониэля. До этого Анти с ним периодически занимался биологией и профессор обучал каким-то базовым вещам работе с пси-энергиями, на уровне того, как Энти учился дома. Теперь все начнется и для него от настоящей учебы. Кроме профессора, еще и Энти решил ему добавить баз по военным специальностям. Оторвил этому только рад. Вот кто понимает, что нужно этому молодому аграфу, наследнику Илувар. Сообщение по Галанету новости Империи Авар. Увеличивается количество фейковых новостей о якобы приближающейся армаде архов. Командующий этими секторами Империи Авар официально сообщил, что все эти сообщения не имеют ничего общего с действительностью. Наши войска находятся в полной боевой готовности и готовы отразить любое нападение противника. Это ж неспроста, дед. Зашел я как-то в лабораторию профессора. Энти держал в руках артефакт древних, захваченный у Псиона, и взволнованно говорил: «Профессор, видите, сначала прошло возбуждение, и мне с трудом удалось его успокоить, послав импульс в противофазе. Потом это еще раз повторилось. Он как живой.